На окраинах разместились замаскированные танки и САУ, которые вели огонь прямой наводкой. Шли на врага в штыки, те на нас тоже. Тайманова неоднократно переходила из рук в руки, но в последних числах февраля мы и подошедшие к нам на помощь нашей части окончательно закрепились в нем. За этот бой многие бойцы получили награды, в том числе и командир орудия нашего 971-го артполка, сибиряк Иван Борисевич. Он был представлен к награде и в числе пяти отличившихся за тот бой получил золотую звезду Героя Советского Союза. Из представления к званию Героя Советского Союза. 29.02.44 года батарея поддерживала наступление 2-го батальона 1262-го стрелкового полка 380-й Орловской стрелковой дивизии. Из района деревни Яново, Быховский район Могилевской области, противник крупными силами пехоты при поддержке 8 танков, в том числе двух «Тигров», перешел в контратаку, обрушив на батарею ураганный арт-мин-огонь. Рискуя жизнью, под непрерывными разрывами снарядов и мин, товарищ Борисевич остался один у орудия, остальной расчет был ранен. Вступил в единоборство с немецкими танками. Будучи раненым, он не покинул своего орудия, вел бой до конца. В этом героическом поединке товарищ Борисевич сжег 2 немецких танка, заставил остальных бежать с поля боя. При этом тяжелый танк «Тигр» пытался раздавить орудие товарища Борисевича, но, получив в лоб 4 прямых попадания, также был вынужден повернуть обратно. Батарея была спасена, контратака была отбита, а занимаемый рубеж был удержан в наших руках. Достоин присвоения звания Героя Советского Союза. Примечание. ЦАМО РФ, Ф-33, ОП-79, 57-56, Д-6, Л-235. Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь в 2 томах. Том 1. Москва, воениздат, 1988, страница 187. В июне 1944 года части 110-й стрелковой дивизии третий раз форсировали Днепр в районе Баркалобово, заняли 10 населенных пунктов, города Кличев, Червень, Смиловичи. 8 июля 1289 морской стрелковый полк 110-й стрелковой дивизии в составе 2-го Белорусского фронта вступил в Минск. Части полка и дивизии отражали бесчисленные контратаки окруженных войск противника, идущего на прорыв. В политдонесении начальнику политотдела 50-й армии об итогах партийно-политической работы по обеспечению боевых операций с 4 по 8 июля 1944 года отмечается. В течение этих дней части дивизии вели бои с окруженной группировкой противника, которая пыталась прорваться на юго-западном направлении. За это время дивизия уничтожена до 2100 солдат и офицеров противника, взята в плен до 1000 гитлеровцев, в том числе командующий 260-й пехотной дивизией генерал-майор Клямт со своим штабом. Сноска. Железный крест, награда немецкого генерала, хранится в музее школы номер 5. Он был передан на хранение ветеранам 1289-го морского полка, бывшим военфельдшером Митропольским. Разгромлены 31-я и 260-я пехотные дивизии и 285-й химический батальон 4-й полевой армии врага. В боях личный состав показывает высокие образцы мужества и отваги. Так, 6 июля артиллерийским огнем и атакой личного состава 2-го дивизиона 971-го артполка разгромлен пехотный полк 118-й мото-мехдивизии противника. Подожжено до 100 автомашин, 5 тягачей, 9 танков и 1 «Фердинанд». Подбита легковая машина, захвачено полковое знамя противника. Командир орудия 5-й батареи, парторг, старший сержант Фродков, в момент контратаки немцев, шедших лавиной с целью перерезать шоссе, прямой наводкой в упор уничтожил до 200 немцев, 7 танков и 1 самоходную установку, 1 «Фердинанд», 3 пулеметные точки и 10 автомашин. Будучи дважды раненым, Фродков не покинул орудие и только после 3-го тяжелого ранения, потеряв сознание, оставил командование. Сноска. Старшему сержанту Ефиму Борисовичу Фродкову указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года присвоено звание Героя Советского Союза. Орудие замолкло лишь после прямого попадания. Примечание. САМО РФ, Ф-33, ОП-79-37-56, Д-51, Л-181. Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь в 2 томах. Том 2. Москва, воениздат, 1988, страница 687. Оставшийся в живых из расчета рядовой Меликьян, кандидат в члены ВКПБ, и наводчик, член ВЛКСМ, старший сержант Коротков, из своих автоматов убили 20 гитлеровцев. Смертельно раненый Меликьян просил товарищей отомстить за его смерть и безжалостно истреблять гитлеровцев. Командир отделения топовычислительного управления, бывший матрос Тихоокеанского флота, старший сержант Рязанов, увидев с наблюдательного пункта опасность окружения орудия Фродкова и, ведя огонь вместе с расчетом, уничтожил до 150 немцев, 5 автомашин и 2 пулеметные точки. Когда весь расчет выбыл из строя, Рязанов один продолжал вести огонь, уничтожив до 50 фашистов. Будучи смертельно раненым прямым попаданием снаряда, он собрал всю силу воли, уже умирая и истекая кровью, обратился к подоспевшим от соседнего орудия товарищам со словами: «Вперед, друзья! За Родину! Изгоняйте фашистов с нашей земли!» И скончался. С 4 по 8 июля представлено к наградам 188 человек. Примечание. САМО РФ 1304, ОП-1, Д-1, Л с 1 по 6. Кто первый, он или я? Слепяще солнечный и ласково теплый день октября. Вся Одесса в золоте. Оно всюду. На деревьях, на земле, на дорогах. Тихий и мирный уголок Аркадии. Редкие машины, еще реже прохожие. В основном это люди преклонного возраста,